но он повернулся и зашагал прочь. Она стояла и потрясенно смотрела ему вслед. Значит, она все-таки была права. За этими хорошими манерами и дружеской улыбкой что-то скрывалось, и теперь она знала, что злость. Как ни странно, она его не боялась. Но когда чувство потрясения начало ослабевать, она удивилась тому ощущению, которое испытала. Это было разочарование. Черт бы его побрал. Рой значил для нее гораздо больше, чем она думала. Даже сейчас она не могла окончательно оттолкнуть его. Возможно, она была не такой решительной, какой пыталась казаться, поскольку какая-то часть ее отзывалась на образ мистера «хороший парень». Возможно, его гнев был оправдан, может быть, он искренне переживал из-за этих убийств. А если это... Жан тряхнула головой. Что он там думает, это его дело, но ей с ним не по пути. Она слишком долго и напряженно работала, чтобы все это бросить. Когда Жан была еще маленькой девочкой, она, глядя на себя в зеркало и видя свое прыщавое лицо, задумывалась. Когда она вырастет, найдется ли человек, который сочтет ее привлекательной и полюбит? Она всю жизнь работала, чтобы стать кем-то заслуживающим внимания, стать похожей на тех, кого она видела по телевизору и на киноэкране. И вот она выросла, она уж выступала по телевидению, переждала кино, и она всем должна была понравиться. Не кому-то одному, а всем она была обязана достигнуть успеха, и не ради самой себя был ее долг перед той прыщавой девочкой в зеркале, маленькой девочкой, которая жила большой мечтой. Посмотрев вслед Рою, входившему в административное здание, Джан с удвоенной решимостью устремилась вперед. Никакая злость на свете теперь ее не остановит. Ей было жаль погибших, кем они ни были, но помочь им она уж ничем не сможет. Они были мертвы, а она жива. И то, что кто-то назвал чертовым фильмом, было тем, ради чего она работала и чего так ждала. Что бы ни произошло, Джан не позволит им остановить картину. Глава 13. Анита Кэдзи одинаково свободно владела обеими руками. Она сидела в приемной офиса Дрискла. На столе перед ней лежали экземпляры «Variety» и голливудского «Репортера». Анита перелистывала их одновременно в поисках того, что могла бы заинтересовать ее шефа, и обводила нужные материалы красным фломастером. Жан прежде уже приходилось наблюдать этот ритуал, но она не переставала удивляться тому, как мисс Кейди удается читать оба издания одновременно. Впрочем, надо помнить, что эта женщина немного странная. Всякий, кто берется за работу секретаря-продюсера, непременно должен быть странным. Нужно быть кем-то вроде насекомого, вероятно. Есть ведь такие насекомые, у которых глаза функционируют независимо друг от друга и могут смотреть сразу в двух направлениях. Уточнение. В трех направлениях, потому как мисс Кэнди, не отрывая глаз от страниц, произнесла: «Заходите, пожалуйста». Мистер Дрискл будет с минуты на минуту, он немного опаздывает. Джан кивнула и, пройдя мимо ее стола, вошла в кабинет. Немного опаздывает. И что в этом необычно? Если верить секретарям, продюсеры всегда немного опаздывают, как дешевые часы. Вообще, удачное сравнение. Всегда приходится следить за их руками, поскольку некоторые из них определенно не в состоянии делать это сами. Ну, разумеется, бывают исключения из общего правила. Есть мужчины, чьи таланты и хороший вкус бесспорны и незаменимы. Без них киноиндустрия не выживет. Однако в наши дни продюсером может назваться каждый. Всего-то и нужно, что раскинуть сети, заявить о приобретении собственности для будущих съемок, снять помещение под офис, повесить на дверь табличку и ждать, когда начнут приходить девочки, чтобы возлечь. Марти Дрискл, кажется, был не таким. И, слава богу, он никогда не пытался заигрывать с ней, а планы у него бесспорно были впечатляющие. Войдя в кабинет, Жанна огляделась и заметила на стенах литографии Домье. Непомерно большие диваны перед огромным стеклянным кофейным столиком, массивный письменный стол из плодового дерева с селекторной связью и портретом последней жены и двух улыбавшихся детей в серебряной рамке. Все это впечатляло. И еще как. Но, тем не менее, что-то в этом кабинете настораживало ее. Насколько она знала Дрискола, тот вряд ли мог отличить французскую литографию от французской открытки. Современный интерьер, каким бы сложным и дорогим он ни был, не предполагает никакого специфического стиля, кроме разве что раннеадминистративного. А что до семейных портретов в дорогих рамках, так это стандартное приложение. Все, что здесь находилось, могло быть доставлено из студии по оформлению интерьеров и собрано за ночь. А это означало, что и вывезено все это может быть так же быстро, в случае, если Дрискол потеряет свое место на парковке. И это ее встревожило. Интерьер не был рассчитан на долгую перспективу, это был всего лишь временный антураж. Джан торопливо отогнала от себя эту мысль. Дрискол не был профаном, за ним тянулся длинный шлейф нашумевших фильмов. Во всяком случае, он доставал на них деньги, именно это имело значение. Он знал бизнес, знал, где деньги, знал, где зарытые тела. Тела. 5 жертв, сказал Рой, не думай об этом. Она обернулась и увидела Роя, который уже сидел в углу спиной к двери. Не заметив ее появления, он, наклонившись вперед, разговаривал с Полом Морганом, еще одной звездой фильма. — Да будет тебе, — мысленно произнесла она. — Ты не звезда. — Пол, вот кто действительно делает погоду. — А почему нет? — Пол Морган — это ж почти учреждение. Стоя на фоне окна, он напоминал миниатюрную модель собственного экранного образа. Она до сих пор не понимала, почему он взялся за столь необычную роль, как Норман Бейтс. Но и он, вероятно, не понимал, почему ей, а не какой-нибудь именитой актрисе досталась главная женская роль. Может, поэтому он не обратил на нее внимания, когда она вошла. Если вдуматься, Пол Морган и десятка слов не сказал ей с тех пор, как ее утвердили на эту роль. Какова бы ни была причина, с этим нужно было что-то делать, и побыстрее. Разговори его, погладь, сделай так, чтобы он подумал, будто он тут самый главный, а ты так, где-то сбоку. Джан направилась была к двум мужчинам, но тут кто-то обхватил ее за талию, и она остановилась. В то же мгновение повеяло каким-то тошнотворным запахом. Хорошо, что у нее на лице уже была улыбка, заготовленная для Моргана. Теперь она могла одарить ею Санта-Вицини. Дело было не в том, что он не заслуживал улыбки, адресованной лично ему. В конце концов, именно его стараниями она получила эту роль. Просто нелегко изображать радостные эмоции при виде мужчины с усами, как у гусеницы. Запах его одеколона был одуряющим. А когда его пальцы заскользили по ее бедру, у Джан по спине побежали мурашки. Она быстро повернулась, продолжая улыбаться, надеясь искупить этим то, что она уклонилась от его дальнейших прикосновений. — Мистер Вицини! — Санто! Толстые губы под гусеницей раздвинулись, и она зашевелилась. — Прошу вас, не надо церемоний! Жан кивнула. — Понимаю тебя, мерзавец! Ничего не надо, просто ложись. Но вслух она этого не сказала. К счастью, ей вообще ничего не пришлось говорить, потому что в этот момент беседу прервал голос Марти Дискла. «Меня ни для кого нет», — сказал он. Это было частью ритуала, классическим обращением, означавшим, что совещание, встреча или церемония вот-вот начнется. Затем в кабинете появился сам Дрискол. Следом за толстым лысевшим продюсером скользнула высокая тонкая тень, которая закрыла дверь, между тем, как Дрискол опустился в огромное кресло за письменным столом. Тень звали Джорджем Уордом. Ее волосы и лицо побелели и посерели за долгие годы пребывания в ранге серого кардинала.